Фрер слушал ее с напряженным вниманием. До этой минуты правильные черты его лица выражали некоторую растерянность, но стоило ей заговорить о деле, застыли, превратившись в маску сосредоточенности. И тут она взорвала запасенную бомбу. «Мы также установили личность преступника». «Что?» Она слегка подняла руки, умеряя его изумление. «Ну, скажем так, криминалистам удалось найти в яме отпечатки пальцев, не принадлежащие ни жертве, ни вашему ковбою. Мы прогнали их через общенациональную базу данных и получили имя. Виктор Януш, бомж из Марселя. Несколько месяцев назад его задержали за драку». «Вы знаете, где он сейчас?» «Пока нет. Мы объявили его в розыск. Следовательно, найдем». На этот счет я не беспокоюсь. Коллеги из Марселя перевернут все ночлежки, все пункты оказания социальной помощи, все благотворительные центры Эмаус и все бесплатные столовые. Мы выясним, как и когда он прибыл в Бордо, и сцапаем его. В свое время мы точно так же поймали так называемого дорожного убийцу Франсиса Альма. Фрер, кажется, огорчился. Он все крутил в руках банку с колой, как будто ловил в металле свое отражение. «Что вам о нем известно?» После затянувшейся паузы поинтересовался он. «Пока ничего. Я жду материалы из Марселя. У нас сегодня весь день компы глючили. Главный враг современной полиции — это компьютерный вирус». Психиатр не отреагировал на шутку. Подняв глаза к Анаис, он самым серьезным тоном спросил. «Вы полагаете, что сцена убийства соответствует профилю бомжа?» «Ни в малейшей степени. Но мы всему найдем объяснение. Возможно, Януш всего лишь соучастник или свидетель». «Свидетель, который спускался в яму и наследил там повсюду. Знаете, у нас это называется вещественное доказательство. Это снимает подозрения с Патрика Бонфиса». «Не так просто. Остается эта история с планктоном. Но в настоящее время мы разрабатываем след Януша. Как только я смогу, я сама съезжу в Гетари побеседовать с вашим протеже. В любом случае, за кончик ниточки мы ухватились». Фрер тихонько засмеялся. «Да уж, вот что такое хорошие новости, рассказанные сотрудником полиции». Она уловила в его интонации легкое ехидство, но не стала на нем зацикливаться. «А вы?» «Что я?» «Ну, с вашим рыбаком». Он понемногу обретает свою прежнюю личность и уже не помнит о том, за кого себя выдавал. «Как и о том, что видел на вокзале Сен-Жан?» Фрер устал и потряс головой. «Я ведь вам уже говорил. Об этом он вспомнит в последнюю очередь, если вообще когда-нибудь вспомнит. И все-таки я должна его допросить. Надеюсь, вы не собираетесь его арестовывать?» «Да нет, конечно. Это я так сказал, чтобы вас припугнуть. Полицейские любят пугать народ, иначе жизнь теряет для них смысл». «Нет, Анаис не послышалась». В его голосе звучала самая настоящая враждебность. «С ним все ясно. Один из этих психиатров-леваков, вскормленных на всякой хренотени, изобретенный Мишелем Фуко. Трудно обольщать мужчину, если в поясной кобуре у тебя лежит глок. Два фаллических символа на одну пару — это чересчур». Она поставила банку на паркет. Надежды очаровать врача растаяли, как дым. Слишком уж они разные. Она уже собиралась встать, когда Фрер вдруг тихо сказал: «Я сам поеду в Гетари». «Зачем?» «Расспросить Патрика. Выяснить, кто он такой на самом деле. Узнать правду о том, что произошло на вокзале Сен-Жан». Он поднял к ней свою банку с колой. «В конце концов, мы с вами ведем одно и то же расследование». Она улыбнулась. От снова вспыхнувшей надежды на сердце сразу потеплело. Вот никогда бы не подумала, что благодаря работе познакомиться с таким обворожительным мужчиной. «Вы уверены, что не хотите открыть мою бутылку?» 2 часа спустя Фрер принялся за работу. Анаис Шартле как пришла, так и ушла. Правда, пришла трезвая, ушла навеселе. Они пили вино, смеялись и болтали. Фрер, привыкший к одиночеству вечеров, и мечтать не мог ни о чем подобном, тем более в разгар всей этой истории с убийством и амнезией. Он не позволил себе ничего лишнего.

иными словами, его настоящего. Патрик Бонфис бежит от своих корней, от своей судьбы. По всей вероятности, это бегство обусловлено имевшее место психической травмой. Ответом на этот вопрос отчасти служило присвоенное им имя. Как же он сразу не догадался? Бонфис — говорящая фамилия. Бон — хороший, Фис — сын. Он всеми силами стремился стать хорошим сыном. Значит ли это, что на самом деле он был сыном недостойным? В этом контексте история про убийство отца приобретала совсем иное звучание. Это улика, пусть и замаскированная, извращенная, деформированная загадочными шестеренками подсознания. Фрер встал из-за стола и, сунув руки в карманы, принялся мерить шагами гостиную. Мысли громоздились одна на другую. Чтобы вылечить великана, ему придется одну с другой разоблачить все его фальшивые личности, пока он не доберется до исходной, подлинной личности. Но пока он не знал даже, каким по счету психотическим бегством, вторым, третьим или десятым, было вызвано появление на свет ковбоя по имени Паскаль Мишель. Зато он не испытал ни малейших сомнений в том, что психика этого человека хранит в себе следы каждого выдуманного имени и характера, а не таятся в закоулках его души. Так ледник хранит следы ежегодных дождей. Значит, надо копать, зондировать почву, анализировать каждую деталь, чтобы пробиться сквозь настроение подсознательной памяти. Он использует все имеющиеся в его распоряжении средства. Гипноз, амобарбитал, психотерапию. Фрер пошел на кухню выпить холодной воды. Машинально взглянул в окно. Никого. Никаких людей в черном. Может, они уже... Ему просто снились. Он выпил второй стакан воды. И уже ставя его в раковину, вдруг понял нечто очень важное для себя. Почему он с таким упорством добивается поставленной цели — расшифровать историю Бонфиса? Потому что это позволяет ему зачеркнуть собственные воспоминания. О смерти Анны Марии Штрауб, об ответственности психиатра, нарушившего профессиональную этику. Сосредоточиться на чужой боли, чтобы отвлечься от своей. На следующее утро, всю дорогу до Гетари, Матиас Фрер думал об Анаис Шатле. Он и проснулся с мыслями о ней, вспоминал ее лицо, ее голос. «Вы замужем, у вас есть дети». Неужели я похожа на замужнюю женщину, тем более мать семейства? Нет, я еще до этого не созрела. А для чего вы созрели? Для знакомств через интернет. Всякие социальные сети. И как удачно. Ну, скажем так, для сыщика у меня довольно тонкое чутье. Чуть позже она уже задавала ему вопросы. Почему вы стали психиатром? По призванию. Неужели вам нравится копать в чужих мозгах? Я не копаюсь в чужих мозгах. Я лечу людей, стараюсь облегчить их страдания. Если честно, мне кажется, что ничего интереснее в мире нет. Девушка прикусила нижнюю губу. Как и при первой встрече, он вдруг интуитивно почувствовал, что она из Шатле когда-то была пациенткой психиатрического отделения или, во всяком случае, имела серьезные психологические проблемы. Подтверждение своей догадки он получил несколько минут спустя. Она наливала ему бокал вино, и он обратил внимание на ее запястье, исчерченные кривыми и узловатыми полосами шрамов. Ему хватило даже беглого взгляда, чтобы определить их природу. Это не были следы попытки самоубийства. Напротив, шрамы свидетельствовали о стремлении к выживанию. Матиас в своей практике нередко сталкивался с подобным психическим расстройством. Подростки сами себе наносят раны, надеясь избавиться от ощущения безысходной тоски. Они чувствуют потребность выпустить из души наружу то, что не дает им дышать. Они не боятся вида крови. Физическая боль вытесняет моральные страдания и приносит облегчение. А зияющая рана дарит иллюзию того, что яд, отравлявший душу, вытек вместе с кровью. Когда Анаис впервые появилась у него в кабинете, Фрер инстинктивно понял, что перед ним сильная женщина. из тех, кто оставляет свой след в мире. Она была сильной, потому что пережила страдания, но одновременно она была хрупкой и уязвимой. И по той же самой причине. Конец XX века до полного износа затрепал банальную истину, суть которой лучше всех сформулировал Ницше в «Сумерках идолов». «Что не убивает меня, то делает меня сильнее». Но это же полная чушь. Во всяком случае, в примитивном современном толковании. Каждодневное страдание никого не закаляет. Оно изматывает человека, делает его слабым, ранимым, кому как не фреру это знать. Человеческая душа — это не шкура животного, которая от дубления становится качественнее. Человеческая душа — это сверхчувствительная, трепещущая, хрупкая мембрана. От ударов она мертвеет и покрывается шрамами, и начинает бояться мира. Вот тогда страдание оборачивается болезнью, обретает нечто вроде собственной жизни. Своими ранами, своими ритмами и колебаниями эта болезнь пробуждается без предупреждения. Но что самое ужасное, она подпитывает сама себя. Множатся приступы, и уже невозможно установить их связь с настоящим окружающего мира. Но даже если эта связь существует, она загнана так глубоко и так надежно спрятана, что никто, даже самый опытный психиатр, не в состоянии вытащить ее наружу. От Анаис Шатле висела подобная угроза. И кризис мог грянуть в любую минуту, без всякой видимой причины, без кого-то ни было мотива. Просто потому что боль станет неуносимой, и душа захочет освободиться от яда, пусть с кровью. Страдание приходит не извне, оно рождается внутри. Можно назвать его неврозом, дисфункцией, тревожным синдромом. Слов десятки, и Фрер знал их все. Для него они служили рабочим инструментом. Но тайна оставалась тайной. Согласно легенде, потому что это не более чем легенда, истоки нервных срывов следует искать в детстве человека. Зло прокладывает себе русло в первые годы формирования психики. Сексуальное извращение, недостаток любви, заброшенность. С этим Фрер не спорил. Он разделял убеждения фрейдистов. Но никто еще не дал ответа на самый главный вопрос. Почему у одних мозг реагирует на детские травмы и фрустрации болезненнее, чем у других? Ему приходилось встречать девочек-подростков, переживших групповое изнасилование, инцест, голод, грязь, побои, но он чувствовал, что, несмотря ни на что, они выкарабкаются. Встречал он и других, выросших в благополучных семьях, которые слетали с катушкой из-за какой-нибудь ерунды, намека или подозрения на намек. Некоторые дети, которых в детстве бьют, сходят с ума, а другие нет, и никто не в состоянии объяснить, почему. Может быть, души людей отличаются разной проницаемостью. И в одни из них боль, зло и страх просачиваются легче, чем другие. Что же такое случилось с Анаис Шатле? Действительно трагическое событие, или что-то малозначительное из-за повышенной чувствительности, воспринятое ею как трагедия? Мелькнувшее на указателе название Биориц вырвало его из этих размышлений. Он уже ехал вдоль побережья, миновал Бидар и приближался к Гетаре. Пересек небольшую площадь, увидел стену для игры в пилоту и свернул к причалу. Припарковался в нескольких метрах от пристани и пешком пошел вниз по цементному спуску. Был прилив. Океан обрушивал на темный песчаный берег вал за валом. Пенное кипение волн наводило на мысли о серой слюне смертельно больного существа. Вода переливалась всеми оттенками черного и коричневато-зеленого цвета. Ее поверхность напоминала сдувшуюся, лакированную, складчатую кожу земноводного. Лодка стояла на приколе, но великана в стетсоновской шляпе видно не было. Фрер бросил взгляд на часы. 10 утра. Рыбачьи суденышки с наклоненными к причалу мачтами и свернутыми сетями были на месте, но вокруг царило полное безлюдье. Работал только ловчонка, торговавшая рыбацкими снастями. Фрер расспросил продавца, и тот посоветовал ему поискать Бомфиса дома. Он жил в хибарке за пляжем, примерно в километре отсюда. Матиас снова сел за руль. Его охватило смутное беспокойство. Вспомнились вчерашние преследователи. Они появились в его жизни одновременно с Патриком Бонфисом и явно интересовались тем, что мог ему рассказать ковбой. Из этого он выявил, что ему грозит опасность. Но упустил из виду главное. Если опасность грозила ему, то в ничуть не меньшей степени она грозила и Патрику. Зачем он только отпустил его из больницы? В клинике Пьера Жане, в своей палате, пассажир Тумана ничем не рисковал. Впереди показался белый домишко. Сооружение из бетонных плит, на котором владельцы укрепили деревянную вывеску в форме тунца. Фрер остановил машину возле кустарника и двинулся к дому, подняв воротник и сунув руки в карман. Начал накрапывать дождь. Слева протянулась железная дорога, отделявшая остальные дома от океанского побережья. Справа к морю сбегали небольшие рощицы. Корабельные сосны, покрытый желтенькими цветочками утесник, ярко-лиловые заросли вереска. Все это стонало и качалось под ветром. Он постучал в дверь. В ответ тишина. Он еще раз постучал. Снова ничего. Беспокойство переросло в тревогу. Он обошел вокруг домишки и посмотрел в сторону моря. И сейчас же его лицо осветилось улыбкой. Парочка сидела внизу откоса. Патрик Бонфис, устроившийся на скале по-турецки, чинил сеть. Сильвия все в той же куртке вышагивала своей расхлябанной походкой туда-сюда вдоль берега. Через пару минут фрер окликнул Сильвию. «Чего вам надо?» Его здесь не ждали. И внезапно ему открылась истина. Женщина все знала. Знала давно. Бегство, случившееся 13 февраля, было всего лишь одним из многих. «Почему вы вчера не сказали мне правду?» «Какую правду?» «Патрик. Никакой не Патрик. Это выдуманный персонаж. Первая жена, отец, упавший в кислоту, иностранный легион — все это чушь собачья. Вам это прекрасно известно». «Ну и что?» Сильвина обучилась. «Вам-то какое дело? Нам с ним хорошо, и нечего лезть в нашу жизнь». Фрер понимал, что не имеет права давить на Сильви. Без ее поддержки он ничего не добьется. И правда никогда не выплывет наружу, если эта маленькая, но упрямая тетка откажется ему помогать. «Все это не так просто», — спокойно начал он. «Патрик болен, вы же не станете это отрицать. Он никогда не выздоровеет, если мы позволим ему и дальше жить фальшивой жизнью». «Не понимаю, о чем вы». Матиас читал на лице Сильви страх. Она боялась, правда. Боялась узнать, кем на самом деле был ее Патрик. Почему? Может, у кого бои были? Дети, жены, долги или преступное прошлое? Пройдемся немного. Сильви молча обошла его и двинулась вдоль извилистой линии прибоя. Фрер глянул на Патрика, который, чуть приподняв капюшон куртки, только сейчас заметил его. Бак дружески помахал ему рукой, но сеть не бросил. «Нет, не может он быть преступником». Фрер догнал Сильви. Его ноги провалились в темный песок. Несмотря на дождь, над ними носились птицы, чайки, поморники, бакланы. Во всяком случае, ему на ум пришли именно эти имена морских птиц. Их хриплые крики сливались с рокотом океана. «Я не желаю, чтобы вы лезли к Патрику. Я должен его расспросить, исследовать его память. Он не обретет покоя, пока не восстановит свою подлинную личность. Подсознание обманывает его. Он живет в плену иллюзии, во власти лжи. Эта ложь разъедает его разум и лишает его жизненной опоры. Вам нечего бояться. Вспомнив себя, он не изменит своего отношения к вам. Напротив, он сможет, наконец, оценить вас по достоинству». «Да что вы говорите? А если он вспомнит, что у него есть другая, что у него...» Сильви не договорила. Она вдруг резко дернула головой, словно что-то ее оглушило. Фрер удивился. Он не слышал никакого шума. Она покачнула сначала в одну сторону, потом в другую. Фрер по-прежнему ничего не понимал. «Сильви!» Женщина упала на колени. Матиас вгляделся и с ужасом обнаружил, что ей снесло половину черепа. От обнажившегося мозга в холодный воздух поднимался пар. В следующий миг из ее груди обильно хлынула кровь. Фрер Рефлекторно обернулся к скале, на которой сидел Патрик. Великан скорчился, словно защищаясь от укусов невидимого зверя. Голова у него была разбита, дождевик заляпан красными пятнами. Тут же на глазах у фрера от тела ковбоя вверх поднялся фонтан брызг на фоне ненастного неба, казавшихся черными. В долю секунды, не разумом, а скорее подсознанием, фрер понял, что ему напоминает вся эта сцена — убийство президента Кеннеди. И лишь затем пришла мысль — в них стреляют. Из бесшумного оружия. Опустив глаза, он увидел, что песок возле его ног вздымается фонтанчиками, каких не могут поднимать дождевые капли. Это пули, а стреляют с глушителем. Сквозь ливень и туман на него падал металлический дождь, свистящий, безжалостный, смертоносный.